Баганда из Центральной Африки верили в бога озера Нианса. Временами бог находил себе обиталище в мужчине или женщине. Воплощенный бог вызывал страх всего народа, включая правителя и вождей. После того, как таинство воплощения совершалось, человек этот, или скорее бог, прежде чем приступить к исполнению своих священных обязанностей, удалялся примерно на 3 километра от берега озера и там ожидал появления молодой луны. С момента, когда на небе проглядывал серп луны, правитель и все его подданные поступали в распоряжение божественного человека, или Лубаре, бога, который властвовал не только в вопросах веры и ритуала, но также в вопросах войны и государственной политики. С ним советовались как с оракулом. Одним словом, он мог навлечь болезнь или излечить ее, остановить дождь или вызвать голод. Когда к нему приходили за советом, то приносили с собой богатые подарки. Уруа, вождь обширного района к западу от озера Танганьика, самонадеянно присваивает себе божеские почести и власть, и делает вид, что целыми днями может воздерживаться от пищи, не ощущая в ней никакой необходимости. Он утверждает, что в качестве бога он выше того, чтобы испытывать нужду в пище, а ест, пьет и курит только из-за удовольствия, которое это ему доставляет. Когда у галласов женщина устает от забот по хозяйству, она начинает говорить бессвязные речи и нелепо вести себя. Это признак того, что на нее снизошел святой дух Кало. Муж тут же простирается перед ней. Она не именуется более супругой, а носит титул повелительницы. Она не печется более о своих домашних делах, и ее воля становится божественным законом. Народ почитает царя Луанго так, как если бы он был богом, и называет его Самби или Панго, что значит «бог». Он верит, что царь может по желанию вызывать дождь, и один раз в году, в декабре, когда люди нуждаются в дожде, они приходят просить Самби даровать его. По этому случаю царь, стоя на тене, выпускает в воздух стрелу, которая якобы приносит дождь. Приблизительно то же самое рассказывают о царе Момбасы. Царь Бенина, до того, как оружие английских морских пехотинцев и матросов положило внезапный конец его духовному правлению на земле, был главным объектом культа в своих владениях. Он занимает более высокое положение, чем папа в католической Европе, так как он не наместник бога на земле, но сам бог. Подданные должны подчиняться и поклоняться ему как богу, хотя мне кажется, что источником поклонения является скорее страх, чем любовь. Царь Идахов заявил английским офицерам, участникам нигерийской экспедиции: «Бог создал меня по своему подобию, я совершенно подобен Богу, и Он поставил меня царем». Кровожадный монарх Бирмы по имени Бадон Сачан, на самом лице которого отразилась врожденная жестокость его природы, за время своего правления лишил жизни больше число жертв, чем враги государства. Он вообразил, что он приносит более чем простой смертный, и что это великое отличие даровано ему в награду за многочисленные добрые дела. Поэтому он сложил в себя титул царя и вознамерился превратиться в Бога. С этим намерением Бадон Сачин, в подражании Будде, который прежде чем возвыситься в ранг божества, оставил царский дворец Исираль и удалился от мира. Ушел из дворца в самую большую пагоду в Бирме, сооружением которой он занимался многие годы. Там он вел беседы с самыми учеными монахами, стараясь убедить их в том, что 5 тысячелетий, назначенных для соблюдения закона Будды, ныне истекли, и что сам он бог, который должен явиться по истечении этого срока и заменить старый закон своим собственным. Но к его великому разочарованию, многие монахи принялись доказывать как раз противоположное. Разочарование это, вкупе с властолюбием и раздражением от лишения аскетической жизни, вскоре разубедили его воображаемой божественности. Он вернулся в свой дворец и гарем. Королю Сиама поклоняются наравне с божеством. Подданные не имеют права смотреть ему в лицо, когда он приходит. Они простираются перед ним ниц, они появляются перед ним на коленях, опираясь локтями о землю. Для того, чтобы говорить о его священной особе, о его атрибутах, имеется особый язык. Им должны пользоваться все, кто говорит с ним или о нем. Даже сами туземцы испытывают трудности во владении этим особым словарем. Волосы на голове монарха, подошвы его ног, его дыхание, короче, любая часть его тела, внешняя или внутренняя, называются особыми именами. Вот он пьет, спит или гуляет, все эти действия обозначают специальными словами. Слова эти не могут применяться к действиям другого лица. В сиамском языке нет слова для описания существа более высокого ранга и достоинства, чем монарх. Поэтому, когда миссионеры говорят о Боге, они вынуждены пользоваться туземными словами, применяемыми к их царю. Но ни одна страна в мире, вероятно, не изобиловала богами в образе людей в такой степени, как Индия, и нигде божественная благодать не изливалась так щедро на все общественные классы, от правителей до молочников. Так у Тода, пастушеской народности с Нилгирийских гор на юге Индии, святилищем служит маслобойня, а представленный к ней молочник считается богом. Один из таких божественных молочников на вопрос, приветствуют ли туземцы Тода солнца, ответил: «Эти бедняги да, но почему я, бог, — сказал он, ударив себя в грудь, — должен приветствовать солнце?» Все Тода, включая его собственного отца, простираются ниц перед молочником, и никто не отважится в чем-либо ему отказать. Никто, кроме другого молочника, не смеет прикасаться к нему. Всем, кто обращается к нему за советом, он голосом бога изрекает предсказания. Далее. В Индии всякий царь почитается немногим меньше живого бога. Индусская книга законов Ману заходит еще дальше. Даже младенца царской крови, утверждается в ней, оскорбительно думать, что он простой смертный, так как он является великим божеством в человеческом образе. Рассказывают, что в Орисе существовала секта, которая при жизни покойной королевы Виктории поклонялась ей как главному божеству. И в наши дни в Индии всякий человек, отличающийся большой силой или доблестью, или предполагаемой способностью творить чудеса, рискует стать объектом культа. Так одна секта в Пенджабе поклонялась божеству по имени Никал Сен. А был этот Никал Сен никем иным, как внушавшим ужас генералом Николсоном, и никакие слова и действия генерала не могли охладить пыл его поклонников. Чем больше он их наказывал, тем больше возрастал религиозный ужас, с которым ему поклонялись. В городе Бенаресе одно прославленное божество воплотилось в знатного индуса, обладателя благозвучного имени Свами Бхаскаранандажи Сарасвати, необычайно похожего на покойного кардинала Мэнинга, только более остроумного. Глаза его лучились человеческой доброжелательностью, и божеские почести, которые воздавали ему доверчивые поклонники, он принимал, что называется, с невинным удовольствием. В Чинчваде, небольшом городке примерно в 10 милях от Пуна в Западной Индии, живет семья, которая, согласно верованиям значительной части махраттов, представлена в каждом поколении одним воплощением Ганупатхи, бога с головой слона. Это знаменитое божество впервые воплотилось примерно в 1640 году в брахмане города Пуны по имени Мураба Госейн, который стремился достичь спасения путем воздержания, умерщвления плоти и молитвы. Благочестие его было вознаграждено. Сам Бог явился ему в ночном видении и дал обещание, что часть его, Ганупатхи, Святого Духа, прибудет с ним и с его семенем вплоть до седьмого поколения. Обещанное Богом сбылось. Семь последовательных воплощений, передававшихся от отца к сыну, явили темному миру свет Ганупатхи. Последний потомок брахмана по прямой линии, Бог с тяжелым взглядом близоруких глаз, умер в 1810 году. Дело истины было, однако, слишком священным, а стоимость церковного имущества слишком значительной, чтобы брахманы с невозмутимостью созерцали невыразимую потерю, которую мир понес бы, лишившись Ганупатхи. Они искали и нашли священный сосуд, в котором вновь обнаружил себя божественный дух хозяина, так что откровение с успехом продолжает сбываться поныне. Надо признать, однако, что чудеса, совершаемые богочеловеком в наше вырождающееся время, не идут в сравнении с теми, которые в прошлом совершались его предшественниками. Известно даже, что единственным знамением, явленным им нынешнему поколению, является чудо насыщения толпы, которую он ежегодно угощает обедом в Чинчваде. Члены одной индуистской секты, которая насчитывает в своих рядах многочисленных последователей в Бомбее и Центральной Индии, придерживаются мнения, что ее духовные вожди, так называемые махараджи, являются представителями или даже прямыми земными воплощениями бога Кришны. А так как Кришна с великой благосклонностью взирает с небес на тех, кто обслуживает нужды его последователей и наместников на земле, то был учрежден специальный обряд, называемый обрядом самопожертвования. С помощью этого обряда его верные почитатели приносят свои тела, души и, что вероятно еще более важно, свое состояние в жертву обожаемым воплощением Кришны. Женщинам же внушают мысль, что уступая объятиям этих существ, в которых божественная природа таинственным образом сосуществует с человеческим обликом и земными вожделениями, они сами и их семьи обретают высшее блаженство. Даже христианству не всегда удавалось избежать подобного рода заблуждений. Оно также запятнано непомерными притязаниями на божественность, равную божественности великого основателя этой религии, и даже на еще большую. Во втором столетии нашей эры фригиец Монтан объявил себя воплощенной троицей, объединяющей в одном лице Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Этот случай отнюдь не был единичным и чрезмерным притязанием человека с неуравновешенной психикой. Со времени раннего христианства до наших дней члены многих сект верили, что воплощением Христа и даже самого Бога является любой христианин, получивший полное посвящение. Поклоняясь друг другу, они тем самым доводили это верование до логического завершения. Тертуллиан рассказывает, что во втором веке нашей эры так поступали его единоверцы-христиане в Карфагене. Ученики святого Колумбана поклонялись ему как воплощению Христа, а в 8 столетии Элипант из Толедо говорил о Христе как о Боге среди богов, имея в виду, что столь же подлинными богами, как сам Иисус, были все верующие. Взаимное обожествление было обычным делом у альбигойцев, что стократно засвидетельствовано в начале 14 века протоколами Тулузской инквизиции. В 13 столетии возникла секта братьев и сестер свободного духа, члены которой придерживались мнения, что путем длительного и прилежного созерцания всякий человек может таинственным образом соединиться с божеством, стать единым целым с источником и прародителем всего сущего. Что тот, кто поднялся к Богу и растворился в его блаженной сущности, действительно составляет часть божества, то есть является Сыном Божьим в том же смысле, что и сам Христос, и наслаждается в силу этого полной свободой от всяческих человеческих пут и божеских законов. Хотя внешний вид и манеры поведения сектантов граничат с умопомешательством, они, будучи уверенными во вседозволенности, скитались с места на место, облаченные в самые что ни на есть шутовские одеяния, дикими выкриками выпрашивая хлеб. Они в негодовании отвергали всякий честный труд как препятствие на пути созерцания божества и восхождения души к духовному отцу. В этих похождениях их сопровождали женщины, которые делились с ними все тяготы кочевой жизни. Некоторые из них полагали, что достигнув в духовной жизни небольших успехов, они могут позволить себе на собраниях секты ходить без одежд, видя в каких бы то ни было ограничениях, в этом отношении признаки внутренней коррупции, поражающей души, еще изнемогающей под бременем плоти и не поднявшейся до общения с божественным духом. Инквизиция нередко ускоряла их путь к мистическому общению с Богом. Они умирали на кострах не только с незамутненной безмятежностью, но и с торжествующим чувством радости и ликования. Примерно в 1830 году в одном из американских штатов, граничащем с Кентукки, объявился самозванец, который провозгласил себя сыном Божьим, спасителем человечества, явившимся на землю вновь, чтобы призвать нечестивых, неверующих и грешников к выполнению своего долга. Он уверял, что если к указанному времени они не исправятся, мир во мгновение обратится в руины. Эти сумасбродные притязания были с одобрением встречены даже людьми богатыми и влиятельными. В конце концов, один немец скромно попросил нового мессию провозгласить страшную катастрофу его землякам на немецком языке, потому что английского они не понимали, и было бы жаль, если только из-за этого они подверглись бы ручному проклятию. В ответ так называемый спаситель с полной откровенностью признался, что немецкого языка он не знает. «Как?» – с возмущением воскликнул немец. «Ты сын Божий и не знаешь всех языков и даже немецкого? Ступай прочь, ты плут, лицемер и безумец. Твое место в сумасшедшем доме». Зрители рассмеялись и разошлись, стыдясь своей легковерности. Иногда считалось, что божественный дух после смерти его носителя переселяется в другого человека. Татары-буддисты верят в существование огромного числа живых Будд, которые в качестве лам стоят во главе крупнейших монастырей. Когда один из лам умирает, ученики его не предаются горю, так как знают, что в скором времени он возродится в виде младенца. Заботятся они лишь о том, чтобы обнаружить место рождения нового ламы. Если им в такое время случается увидеть радугу, они принимают ее за знак, посланный покойным ламой, долженствующий привести их к колыбели. Иногда божественный младенец сам дает о себе знать. «Я великий лама», — провозглашает он, — «живой Будда такого-то монастыря. Несите меня в мой старый монастырь, я его бессмертный глава». Каким бы способом ни обнаруживалось место рождения Будды, путем ли его собственного признания или с помощью небесного знамения, радостные паломники снимаются с места, часто во главе с ханом или с одним из наиболее выдающихся членов его семьи, и отправляются в путь, чтобы найти и возвратить домой божественного младенца. Обычно рождается он на священной тибетской земле, и чтобы до него добраться, каравану часто нужно пересечь огромные пустыни. Когда паломникам наконец удается найти ребенка, они падают перед ним ниц и поклоняются ему. Однако прежде чем в нем признают великого ламу, которого ищут, ребенок должен доказать свою подлинность. У него осведомляется о названии монастыря, главой которого он себя провозглашает, о расстоянии до него и о том, сколько монахов в нем живет. Он должен рассказать также о привычках покойного ламы и о том, как он умер. Перед ним раскладывают различные предметы – молитвенники, чайники, чашки. И он должен указать на те из них, которыми пользовался в предыдущей жизни. Если он все это безошибочно выполняет, притязания признаются обоснованными, и его с триумфом припровождают в монастырь. Во главе всех лам стоит Далай-лама из Лхасы, этого тибетского Рима. В нем видят живого бога, и после смерти его божественный и бессмертный дух возрождается в ребенке. По одним сведениям, способ нахождения Далай-ламы похож на вышеописанный способ нахождения обычного великого ламы. В других сообщениях говорится о его выборах путем вытягивания жребия из золотого кувшина. В том месте, где он рождается, деревья и растения одеваются зелеными листьями. По его повелению распускаются цветы и взвиваются вверх водяные струи. Он распространяет вокруг себя небесное блаженство. Далай-лама не является в этом регионе единственным человеком, возведенным в божеское достоинство. В конце 19-го – начале 20-го века официальный список воплощенных богов Китайской империи находился в Министерстве колонии в Пекине. Число богов, получивших признание, достигало 160. 30 из них осчастливили своим появлением Тибет. 19-ю гордилась Северная Монголия, а Южная Монголия грелась в лучах не менее 57 богов. Проявляя отеческую заботу о благосостоянии своих подданных, китайское правительство запрещало входящим в список богам вновь рождаться где-либо, кроме Тибета. Оно опасалось, как бы рождение богов в Монголии не повлекло за собой серьезных политических последствий, не пробудило дремлющий патриотизм и воинственный дух монголов, которые могли бы сплотиться вокруг честолюбивого местного божества царской крови, и постараться огнем и мечом завоевать для него не только духовное, но и светское царство. Кроме этих общественно признанных богов, имелось великое множество мелких частных башков и незарегистрированных специалистов по магии, которые совершали чудеса и осчастливливали людей подпольно. В начале 20 века китайское правительство смотрело сквозь пальцы на возрождение этих мелких божеств за пределами Тибета. Но как только они появлялись на свет, правительство надзирало за ними как за официальными специалистами, и если они вели себя дурно, их очень скоро низвергали, изгоняли в отдаленный монастырь и строго-настрого запрещали когда-либо вновь рождаться во плоти. Итак, верховный правитель занимал в примитивных обществах такое место в плане религиозном, что притязания на божественные и сверхъестественные способности, выдвигаемые владыками более поздних великих империй – Египта, Мексики и Перу – было не просто результатом непомерного тщеславия, но пережитком и дальнейшим развитием апофеоза живых властителей, издавна имевшего место у дикарей. Например, перуанские инки, дети солнца, поклонялись своим властителям как богам. Они не могли и помыслить причинить ущерб личности, чести или имуществу монарха или особо королевской крови. Инки, в отличие от большинства людей, не видели в болезни зла. Они рассматривали ее как вестницу, посланную их отцом, солнцем, призывающим их найти успокоение на небесах. Обычно инка возвещал о своей приближающейся смерти так: «Отец мой призывает меня к себе на покой». Инки не пытались противостоять воле отца и приносить жертвы для того, чтобы выздороветь.